Глава вторая. Без вести пропавшая. Четверг, 22 февраля, 16:10. «Это администрация губернатора?» В голосе женщины слышалось раздражение. «Нет, вернее, да, у телефона Кнут Фьель, дежурный. Извините, просто я сейчас дома и готовлю ужин, а администрация закрыта, поэтому...» «Ясное дело, закрыто, иначе бы меня не переключили на вас. Это же дежурный номер». На том конце провода явно были настроены решительно. «Разумеется, простите, так что случилось?» «Ну?» — она вздохнула. «Тут такое дело. Возможно, это прозвучит немного...» Она замялась. «Но мне кажется, что нам ничего не оставалось, как позвонить вам». «Ну, давай же, говори», — подумал про себя Кнут. Он предвкушал долгий ленивый вечер на диване у телевизора, но вслух ничего не сказал. Молчание — это часто хороший способ заставить людей говорить. «Меня зовут Ингрид Эриксон. Я заведую детским садом угольной крошки. Случилось так, что... В общем, мы не можем найти одного из детей. Мать работает в садике, после обеда она хотела забрать дочь, но оказалось, что той нигде нет. Мы обыскали весь детсад. К тому же ее верхняя одежда тоже пропала. Сапоги, шапка, комбинезон и варежки. Все исчезло». Кнут провел рукой по волосам, он даже не знал, что ответить. Ему казалось, всему этому должно быть какое-то совершенно простое объяснение, потому что дети на Шпицбергене не пропадают, он не мог вспомнить ни единого случая. «Да, мы, конечно, не думаем, что... Я имею в виду, Лонгер — город небольшой, у нас здесь все на виду. Мы не считаем, что случилось что-то криминальное, но дело в том, что сейчас такой мороз, ниже минус 20. А мне страшно подумать, что если она одна сорвалась с уступа или заблудилась, или она могла выйти из садика самостоятельно. Кнут наконец-то начал собираться с мыслями. Она в состоянии сама одеться? Да, конечно, ей скоро 6. Но наружные двери у нас всегда заперты, а задвижки расположены высоко, детям не дотянуться. Да и зачем ей уходить одной? Никто из детей так ни разу не делал. Обычно их забирают родители или кто-то, о ком родители известили нас заранее. С этим у нас строго, но... Но? Возможно, отец мог забрать ее, не предупредив. Если отец забрал ребенка, разве можно считать его потерявшимся? Мать заезжала домой проверить. Кстати, о ком вообще речь? Ингрид Эриксон снова вздохнула. «Мы звонили им домой. Мы тут все-таки не полные идиоты. Отца зовут Стейнер Ульсон. Он горный инженер в Стуреножке. Пропала его дочь Элла. Вы бывали у них дома несколько раз после Рождества? Семейные скандалы, помните?» Судя по всему, жители Лонгера никак не связывали понятия неразглашения и защиты частной жизни с деятельностью администрации губернатора. Заведующая садиком, как и большинство местных, считала, что сотрудники администрации в курсе деталей всех дел в полицейском участке. Впрочем, Кнут и правда навещал Стейнера Ульсона по долгу службы, но не из-за скандалов. Она продолжала. «К сожалению, ваш визит не помог. Только вчера он так напился, что сломал мебель и свалился с лестницы. Но об этом не стали заявлять. Прошлые разы полицию вызывали соседи, но Туна слишком лояльно относится к мужу. А еще и, наверное, стыдно. А мы пытались втолковать ей, что все эти семейные ссоры вредят дочери. Вчера она потребовала развода, и все закончилось рукоприкладством и угрозами. Поэтому она убеждена, что Стейнер тайком забрал Эллу из садика, чтобы ее припугнуть. Другими словами, Туна Ульсон просит полицию сопровождать ее домой, чтобы уладить ситуацию с отцом». «Да, именно», — откликнулась заведующая с заметным облегчением в голосе. «И вы вполне можете поговорить с ним жестко». «В наши обязанности не входит угрожать людям», — ответил Кнут. «Но я бы, наверное, мог объяснить ему, какие последствия будет иметь обвинение в похищении». Он надеялся, что заведующая не услышала, как он вздохнул, когда клал трубку. Несмотря на холод, обе женщины стояли на крыльце детского сада, когда Кнут въехал на автомобиле губернаторской службы на пешеходную дорожку. Строго говоря, это было против правил, и Кнут кинул быстрый взгляд в сторону офиса «Свальбард-Постен». Все знали, что редактор местной газетенки нередко стоял за шторами у окна, обращенного к площади, и высматривал, о чем бы написать саркастическую заметку. Но в окне было темно. Кнут вышел из машины, сразу стало понятно, кто из двух женщин мать пропавшего ребенка. Ее глаза под меховой оторочкой капюшона покраснели от слез. «Никаких новостей?» «Нет, ничего», — ответила та, что была повыше, заведующая. Кнут не мог вспомнить, чтобы видел ее раньше, но понимал, что иначе и быть не могло. Лонгер — городок маленький, меньше 2000 жителей. Она протянула ему руку с еле заметной улыбкой. «Ингрид Эриксон, мы не знакомы, но я, конечно, знаю, кто вы». Кнут открыл двери авто, и заведующая запрыгнула в кресло рядом с водителем. Она казалась настроенной, более оптимистичной, чем по телефону, а Туна Ульсен сжалась на заднем сиденье, едва отвечая на вопросы Кнута. «Когда вы видели Эллу в последний раз, вы помните?» Она всхлипнула. «Около двух, когда дети вернулись с прогулки». «Вы говорили с ней? Она сказала что-нибудь о том, что отец хочет ее забрать?» «Нет, мы просто обнялись. У нее были ледяные щеки и шапочка вся в снегу. Я спросила ее, где она так извозилась, но она не ответила. Сразу убежала в игровую старшей группы». В разговор встряла заведующая. «Она зашла в помещение очень поздно, на 10 минут позже остальных, самой последней. Я искала ее даже с внешней стороны садика. Это странно, но...» Она искоса взглянула на перепуганное лицо Туны и решила пока не рассказывать полицейскому о загадочных кратковременных исчезновениях некоторых детей, происходивших в последние недели. Кнут снова презрел правила и поехал вниз по пешеходной дорожке, вырулив у свежепостроенного отеля «Полар». Вдоль обочин им несколько раз попадались туристы, одетые в толстые зимние комбинезоны или пуховики, но приезжие не отваживались заходить далеко. И по пути к Блюмору, где жило семейство Ульсен, прохожих им больше не встретилось. Несмотря на то, что стояла полярная ночь, и солнце не поднималось над горизонтом, было довольно светло. Над ледниками повисло сонное голубоватое свечение. Машина ехала с включенным ближним светом, и сугробы на обочинах отбрасывали на снег резкие черные тени. На деле в свете фар было видно даже хуже, чем без них. «Вы ведь не думаете, что кто-то...» Ингрид Эриксон еле слышно обратилась к Кнуту, голос ее почти тонул в шуме мотора. «Это же немыслимо, чтобы люди с подобной ориентацией приезжали к нам в Лонгер, без ведомств властей». Кнут покачал головой. «Администрация не собирает досье на всех прибывающих на Шпицберген. Вы что, и правда в это верите?» «Ты чего только не прочитаешь в газетах и начинаешь переживать? Но они, небось, многое присочиняют. К тому же такие вещи происходят в основном на материке, не у нас». Заведующая поспешно оглянулась, но Туна не следила за их беседой. Она сидела, нахмурив брови, погруженная в собственные мысли. Кнут ехал вдоль длинного ряда небольших коттеджей на улице 230, где обитал Стейнер Ульсен с семьей. Их дом был крайним справа. «Его машины нет», — воскликнула Туля Ульсен, оглядывая окрестности через опущенное боковое стекло. Рядом с сарайчиком, торчавшим между коттеджами, располагалась небольшая площадка для парковки машин. Кнут обернулся и увидел снегоход, но машины не было. «Он обычно здесь паркуется? Гаража у вас нет?» Туна покачала головой и подняла глаза на окна второго этажа. «И в гостиной темно». Заведующая с тревогой посмотрела на Кнута. «Он не подошел к телефону, ни к домашнему, ни к мобильному, а кто знает, в каком он состоянии». Не успел Кнут что-либо ответить, как Туна Ульсен выскочила из машины и бросилась к крыльцу. Входная дверь оказалась не заперта, и Туна исчезла внутри. Они остались стоять у машины, пытаясь услышать голоса и прочие признаки жизни из-за дверей, но из дома не доносилось ни звука. «Наверное, надо выйти». Кнут в два прыжка взлетел вверх по ступенькам и дальше на второй этаж. Туна Ульсен бежала в гостиную, не разуваясь. Снег с ее сапог таял, образуя на полу крохотные лужицы. Она посмотрела за диваном, вернулась на кухню, сбежала вниз по лестнице и распахнула двери спальни. Обе были пусты. На кровати хвалялась одежда и прочие мелочи, расческа, махровое полотенце. Все как с утра, когда они с дочерью в торопях собирались в детский сад. Заведующая осталась на втором этаже, а Кнут ходил за Туной, пытаясь уследить за ее паническими поисками. В конце концов, ей пришлось признать, что дома никого не было. Она медленно поднялась по лестнице и замерла посреди гостиной. «А вы говорили с ним утром?» «Нет, но я и без того знала, что он собирался ехать в седьмую шахту. У них там проблемы с добычей?» «Он не сказал ничего необычного, прежде чем уехал». «Нет, мы с Эллой ушли до того, как он проснулся. Он проспал, а я не стала его будить». Тина Ульсен сердито отвела взгляд. «Но вы заметили какие-либо приметы того, что он заезжал домой с Эллой после того, как, возможно, забрал ее из садика?» «Нет, но я не особо обращала внимания на то, как тут все было, когда мы уходили. А мы же тут живем, сами понимаете, вещи те же, что и всегда, ее одежда. Нет, не знаю даже». И все же в маленькой детской что-то было не совсем так, как раньше. Но Туна не могла вспомнить, что именно. Из ее груди вырвался отчаянный всхлип. Она была совершенно уверена, что Элла вместе с отцом, что они дома. Единственное, чего она боялась, это того, что он снова пьян, и вчерашний скандал продолжится. Она повернулась, пошла на кухню, где у стола стояла заведующая. «Они могли заехать домой?» Туна опустилась на стул. «Кажется, с утра здесь этого не было. Во всяком случае, кто-то ел бутерброды после того, как мы ушли». Кнут осмотрел кухню, на столе он увидел упаковки с колбасой и паштетом, недоеденный бутерброд и стакан с остатками молока. «Вы уверены, что этого не было, когда вы уходили из дому?» Тума Ульсен сидела, закрыв лицо руками. «Да, по-моему. К тому же Стейнер не пьет молоко», — она тихонько простонала. «Что он наделал? Куда ее увез? О, если бы я ее снова увидела, я никогда больше никого не буду пилить». «Ну что об этом говорить, когда они не дома? Что нам делать? Мы можем передать сообщение по радио?» Ингрид Эриксон подошла и положила руку на ее плечо. «В этом нет твоей вины, Туна. Выбрось это из головы». «Возможно, вам следует написать заявление в полицию», — предложил Кнут. «Но сначала мы должны поискать там, куда ваш муж мог ее увезти. Они могут быть в кафе «Горняк» или в кабачке, или заехать к кому-то из друзей». Все возможные мрачные мысли были отброшены, задвинуты подальше. «Лучше всего говорить спокойно, чтобы не доводить до истерики мать», — Кнут повернулся к заведующей. «Вы не могли бы нам немного помочь? Позвонить в кафе и спросить, не заходил ли к ним Стейнер Ульсен с дочерью, а мы с Туной пока составим список друзей». Лиза Исаксон, с Нового года исполняющая обязанности губернатора, как раз закончила ужинать, когда позвонил Кнут. Она растянулась на диване с чашкой кофе в пределах досягаемости на низком невзрачном столике из желтой сосны. Слишком многие квартиры в Лонгере были обставлены подобной мебелью. Разумеется, никто не запрещал купить на материке другую, более современную, и переправить на остров за свой счет, но это обошлось бы почти вдвое дороже, и большинство из тех, кто приезжал на Шпицберген, оставляли все как есть. Сосновая мебель была в целом ничего, долговечная и практичная, к тому же никто не переезжал сюда навсегда. Контракты, как правило, заключались на 2-4 года. Она задумчиво перелистывала журнал, одновременно прислушиваясь к голосу в трубке. Постепенно до нее дошла вся серьезность происходящего. «И из детского сада пропал ребенок?» — недоверчиво переспросила она. «Господи, боже мой, но ведь на улице такая холодрыга. А что, если она заблудилась или провалилась в сугроб и не может выбраться?» Кнут попытался растолковать ей про семейную ссору накануне и убежденность Туны Ульсен в том, что девочку забрал отец, но губернатор перебил его. «Разве мы можем рисковать и зря терять время? Что, если малышка в самом деле пропала, и вы только по чистой случайности не можете найти отца?» Она поднялась с дивана и встала посреди комнаты. «Даю тебе час. Если за это время девочка не найдется, нужно бить тревогу». Стейнера, Ульсена и Эллы не было ни в одном из городских кафе. На всякий случай заведующая обзвонила также отели и пабы. Но никто не видел отца и дочь. Потом она догадалась позвонить и рассказать о случившемся другим сотрудникам садика. Они разделили между собой всех родителей и принялись их обзванивать, окрыленные новой надеждой. Казалось, следующий звонок разом покончит с этой неправдоподобной ситуацией. Ингрид Эриксон уже отчетливо представляла, как скажет кому-то «спасибо большое, какое облегчение». «Нет, мы немного испугались, сами понимаете, ведь никто не сказал Туне, что Элла пойдет с вами, так что это всего лишь недоразумение. Спасибо». Но подобного разговора не случилось. На другом конце провода они слышали лишь растерянность, любопытство и озабоченность. Элла не ушла домой ни с кем из родителей. Кнут начал терять терпение. Ясное дело, девочка скоро найдется. На Шпицбергене не пропадают без вести. А зимой архипелаг был практически изолирован от внешнего мира, не считая ежедневного авиасообщения с материком. Они имели полную информацию обо всех, кто живет в Лонгере, кто прибыл погостить и кто уехал. Но тут ему в голову пришла еще одна мысль. Они уже говорили об этом в администрации всего несколько месяцев назад. И тогда дело закончилось трупом.